«А какие женщины?» — вырвалось у нее. Коннелли вскинулся. «Что, мисс?» «Нет, ничего», — поспешно отозвалась Шеба. «Уже вылетела из головы». Она едва не спросила, какие ему нравятся женщины, что в женской фигуре привлекает его внимание. К счастью, она вовремя осознала всю непристойность вопроса. Через несколько минут Шеба попросила Коннелли уйти. «Ей тоже пора домой», — сказала она, — «а в студии еще масса дел». Коннелли явно не хотелось расставаться. «Можно я тут посижу, мисс?» — спросил он. — «Я тихонько, мешаться не буду». Однако Шебе не терпелось спровадить его, и она решительно сказала. — «Мне нужно побыть одной, Стивен». Коннелли пожал плечами и пообещал прийти в пятницу. Попрощались они по-дружески. Полтора часа спустя, выводя велосипед со школьной стоянки, Шеба увидела поджидающего ее на улице Коннелли. В самый час пик дорога, огибающая школу Запада, была забита транспортом. Ученики уже разошлись по домам, даже сосланные на продленку. Остатки обеденного пиршества, конфетные фантики и пакеты из-под чипсов, гонялись друг за другом по тротуару, подсвеченные желтоватыми огнями фонарей. Шеба улыбнулась Коннелли и спросила, что он здесь делает. Коннелли моргнул, искривился, будто от боли. «Вас жду, мисс». «Тогда-то, позже», — объясняла мне Шеба, она и поняла, что произойдет. Как это часто бывает, ее осенило. Мальчик влюбился. Он давно в нее влюблен. И она поощряла это чувство или, по меньшей мере, не препятствовала ему. Сейчас он откроет ей сердце. А она, поскольку ничего иного в голову не приходит, разыграет изумление и ужас. «И зачем я тебе понадобилась?» — спросила Шеба. «Знаешь, Стивен, если тебе о чем-то нужно со мной поговорить, лучше это делать в школе». Шеба ускорила шаг, обеими руками придерживая велосипед за руль. Коннелли спешил рядом. «Нет, мисс», — он помотал головой. «В школе никак нельзя». «В таком случае вы мне нравитесь, мисс». «Очень», — прервал ее Коннелли. Шеба промолчала. «Я о вас все время думаю, я...» У Коннелли был совершенно несчастный вид. Шеба улыбнулась и подчеркнуто учительским тоном произнесла. «Я рада, что нравлюсь тебе. Но сейчас мне некогда, дома ждут». «Больше, чем нравитесь», — выпалил Коннелли. Они уже дошли до перекрестка, и Шеба в сомнении остановилась. Отсюда ее путь лежал налево, по длинной торговой улице Графтон-Лейн. Шебе нужно было избавиться от мальчишки, не идти же всю дорогу с ним на хвосте. Но просто бросить его на углу она не смогла по доброте душевной. Наконец она повернула в свою сторону и опять пошла рядом с Коннелли. Мимо дешевого обувного магазина с полными клетями уцененных пластиковых шлепок перед входом. Мимо Дидар, жалкой индийской забегаловки, где учителя Сент-Джорджа отмечают праздники. Мимо почты, рыбной лавки и старой аптеки с пыльными коробками лекарств в витрине.